Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На этой неделе мы обращаемся к четвертой книге Ветхого Завета, называемой «Числами». Это название книги связано с двумя переписями общества Израиля, упомянутыми в этой книге. Числа 1 глава 2 стих. «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их», а также 26 глава 2 стих. «Исчислите все общество Израиля от 20 лет и выше». Эта перепись была необходима, потому что народу предстояло войти в обетованную ему Богом землю. Руководители нуждались в информации, сколько мужчин было способных для участия в армии, так как народ должен был воевать, чтобы овладеть этой страной. Израиль должен был идти вперед с верой и упованием на живого Бога. Разделяется эта книга числа на такие части. Первое. Порядок служения, первых 10 глав. Второе. Недостатки и упадок народа в служении, с 11 по 25 главу. Третье. Обновленное приготовление для служения, с 26 по 36 главу. Книга Левит делает ударение на порядок, который Бог требует от народа в поклонении Ему. А книга числа приготовляет к борьбе и победе. Целью исчисления мужчин 20 лет и выше было определение числа способных к войне членов общества. В первой главе 46 стихе сказано, что было вошедших в исчисление 603 550 годных для войны. Это не была маленькая армия. Приготовляя народ свой для борьбы, Бог объявил, что центром всего являлась скиния, место его жилища. Бог должен быть в центре собрания Израилева, в центре линии их шествия. Вторая глава чисел дает нам ясную картину порядка, который Бог требовал от народа. Одни колена Израиля были расположены на восточной стороне, другие на южной, а остальные на западной и северной сторонах. Это было их постоянное место, когда Израиль останавливался станом. В центре находилась скиния, на которой пребывала слава Божия. В третьей главе чисел говорится о том, что Бог отделил одно колено или род Израиля, Левия, для служения при скинии. Левиты были ответственны за сооружение скинии, когда Израиль оставался на некоторое время станом, а также за ее разбор на части перед дальнейшим путешествием, и они несли ее в пути. Левиты не исполняли обязанности священников, но прислуживали им под их наблюдением. В стане левиты располагались вокруг скинии с трех сторон ее. Священники же имели свое место на восточной стороне скинии, с которой был вход в нее, в присутствие Божие. Этот божественный порядок был не только для организованного шествия народа, но он был дан и для того, чтобы народ чувствовал его присутствие среди себя и помнил о поклонении ему, которое являлось центральной частью жизни народа, избранного Богом, была ли война или пребывал мир. Эти постановления также делали ударение на то, что Бог свят, о чем говорится в числах 4 главе с 5 по 11 стих. Когда священникам было повелено покрывать скинию, ее принадлежности, перед тем, как левиты несли их дальше, когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут и снимут завесы, закрывающие и покроют ее ковчег откровения. Тогда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилища и все вещи святилища. Тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Для вашего рассмотрения я хотел бы, упомянуть здесь, что, вероятно, великий страх пред Богом объял священников в храме в тот день, когда Иисус Христос умер на кресте Голгофском. И завеса храма разодралась сверху донизу, и святое святых открылось глазам их. Матфея 27 глава 51 стих. Когда приготовления к входу в землю обетованную продолжались, требование Божие о чистоте было снова представлено пред народом. Объявленные церемониально нечистыми не могли оставаться в стане и даже в составе родов, когда их шествие совершалось. Строгое повиновение законам обетов требовалось от людей. Если случалось осквернение во время обетов, то последние считались нарушенными. Числа 6.12. Но очищенный израильтянин мог возобновить обет, однако время, употребленное раньше на обет, считалось потерянным. В этом урок для нас и сегодня. Не теряем ли мы напрасно время в нашей христианской жизни, вместо ежедневного послушания Ему, с радостью, принесением плода, не бывает ли у нас перерывов, когда общение со Христом нарушено и нет плодов на славу Ему? Числа 6 глава с 24 по 26 стих часто употребляется даже в наши дни как благословение. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Это благословение пребывало бы на народе, если бы он находился в общении с Богом и служил ему верно. Мы употребляем это благословение, потому что находимся в общении с Ним, благодаря жертве Иисуса Христа на кресте, на котором Он умер за грехи наши. Числа 7 глава передает нам о добровольных жертвах князей колен Израиля. Мы обратим внимание на две вещи. Первое. Их жертвы были добровольны. Второе. Эти жертвы были одинаковы. Читая эту главу, мы видим, что все были равными пред Богом. Ни один род не мог хвалиться, что он сделал больше. Ни один род не мог досадовать или печалиться, что не мог подарить наравне с другими, а дал меньше. Глава 7 заканчивается свидетельством, что когда Моисей вошел в скинию, он услышал голос Божий и святого святых, где находился ковчег. Обещание Божие было таково: «И положи крышку на ковчег сверху, ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херумивов, которые над ковчегом откровения, о всем, что они будут заповедовать через тебя сынам Израилевых». Исход 25 глава с 21 по 22 стих. Числа 8 глава описывает посвящение левитов, которые были поставлены быть хранителями скинии. Они не имели обязанностей священников, поэтому знаком их очищения была обыкновенная вода. В своем служении Господу левиты заняли место первородных сынов всего народа. Их не считали как участников войска, и в битве они не принимали участия. Господь сказал: «Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота, тот день, когда я поразил всех первенцев в Египте, я оставил их себе и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израиля». Числа 8 глава 17 по 18 стих. «И я отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли служение для сынов Израиля при скинии собрания и служили охранением для сынов Израиля». 19 стих. Заключительная часть этого подразделения книги чисел говорит о повелении соблюдать Пасху. «И пусть сыны Израилевы совершать Пасху в назначенное для нее время, в 14-й день сего месяца, вечером, совершить ее в назначенное для нее время, по всем постановлениям и по всем обрядам совершить ее». Числа 9 глава со 2 по 3 стих. Это породило вопрос со стороны некоторых людей собрания. Как быть с теми, к кто в это время окажется физически больным или нечестивым, и не будет в состоянии совершать Пасху в назначенное время. Бог ответил, что в таком случае эти люди могли совершать ее через месяц позже. Но те из общества израильского, кто могли праздновать Пасху, однако пренебрегли этой возможностью, подлежали наказанию, истребиться из народа душа та, понесет на себе грех человек тот, число 9.13. Когда все приготовления были сделаны для странствования Израиля вперед, 10 глава, указывает на инструкции, связанные с этим. Господь был их начальником и вождем, и облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». Число 10.35. А когда ковчег останавливался, израильтяне располагали станом, и Моисей говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Числом 10.36. Присутствие Господа среди общества Израиля было его славой и силой. С благодарением Ему и радостью в сердцах мы сознаем, что Господь с нами. Он сам это сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Аминь.